Когда они подошли к саркофагу, группа обеспечения уже закончила устанавливать леса и крепления. Ребята приготовили оборудование, подключили генератором, подсоединили к сети. Четыре ящика с роботами уже подняли на платформу и закрепили над оком. Перунов, Василий с Чижовым и Валиевым поднялись на верхнюю платформу. «Да, вид-то какой!» Мечтательно протянул Валиев, самый молодой монтажник в компании, только после окончания курсов. Перунов вручил ему баллон с ферромагнетиком. «На, любитель лунных пейзажей, работай! Не забудь нормально страховку закрепить!» Парень вздохнул, ступил на мягкий помост над оком, присел на одно колено и вскрыл баллон. Вставил острый носик наконечника в щель, аккуратно надавил на поршень. Темно-серая масса медленно заполняла прорезь между основной конструкцией купола и краем линзы, бугрилась. Он встал, аккуратно обошел по навесной платформе. «Ты почему не закрепился?» Перунов заметил свободно болтающийся на бедре Валиева красный карабин. «Нормально!» Перунов покачал головой, подтянул тросы и закрепил парня. Василий вертелся рядом, порываясь забрать у товарища баллон. «Ровнее ложи!» Советовал ворчливо. «Чтобы не кренилось при подъеме и не сорвалось!» Валиев отмахнулся. «Нормально!» Еще около получаса ушло на нанесение смеси и подключение магнита. Плоская катушка мерно покачивалась над головами монтажников. Перунов наблюдал за линзой. Прозрачная, двояко выпуклая, 1,20 м в диаметре, она даже внешне отличалась от материала основного саркофага. Была тоньше и определенно чувствительнее. Она заметно реагировала на их передвижение, изменение освещения, то темнело, то покрывалось тонкой белесой пленкой. Он наблюдал, как магнит осторожно соединился с ферромагнетиком, как подъемник аккуратно потянул вверх, увлекая за собой и линзу. «Погоди!» Алексей махнул рукой оператору, притянул линзу к себе. Пригляделся. Она оказалась не монолитной. Внутри проглядывались вкрапления, похожие на мелкие сотты, будто поры. Они формировались не у края линзы, а чуть ближе к центру, и постепенно уплотнялись к середине. Он посветил фонариком. Мелкие соты пришли в движение, будто чешуйки, щель сузилась, сомкнулась в тонкую витую линию. «На глаз ящерицы похоже, верно?» Прочитал мысли напарника Игорёк. Перунов кивнул. «В самом деле, похоже. Если верить трону, то наверняка это тоже часть устройства, например, для фокусировки сигнала, или наоборот, его нивелирования». Василий вздохнул рядом, но промолчал. Оно и понятно, все самые смелые конспирологические теории парня оказались детским лепетом по сравнению с искусственной линзой в руках. Перунов отпустил око, наблюдая снизу, как оно преломляет свет. Ребята уже подкатили к краю диагностический щуп, закрепили у кромки и активировали. Начали осторожно спускать вниз. «Что, идут данные?» — уточнил Перунов у трона по внутренней связи. «Да, идут», — отозвался. «Центр сразу смотрит, так что могут какие-то еще коррективы вносить. Имей в виду». Алексей мрачно хмыкнул. «Да, пожалуйста». Щуп углубился на 10 метров. «Дна нет». Валиев повернулся к Перунову. «Наращиваем длину». Перунов кивнул, подтянул к Валиеву штангу, соединили. «Что там у вас?» Трон нервничал, или Перунову это показалось? «Да нормально все, работаем. До источника излучения не дошли, пока 15 метров погружения. Среда внутри саркофага нейтральная по химико-биологическим и физическим показателям. Ничего особенного. Немного выше обычного фонового излучения. Усиливается к центру полости. Возможно, там и расположен источник. Достигнем дна, узнаем». Он наблюдал, как ребята надставляют очередную штангу, отметил про себя. 20 метров уже. Василий посмотрел на него, прошелестел в динамике. Лёх, дно. Растерянно распрямился. Ну, активируй тогда программу. Перунов подошел к монитору. Камера передавала изображение внутри саркофага. Синий-зеленый луч выхватывал фрагменты полигональной кладки у основания платформы, на которой был установлен крупный вытянутый предмет с матовой ячеистой поверхностью. «Яйцо?» Голос Валеева справа. Перунов кивнул и одновременно пожал плечами. «Пойди пойми, что это». «Но на яйцо в самом деле похоже». Вспомнилась сказка про волшебную гусыню. Алексей направил бота к яйцу, чтобы рассмотреть его поверхность. Сердце замерло, в груди стало тесно. Ровные линии на каменной поверхности пересекались под прямыми углами, шли параллельно друг другу, формировались в пучки, ныряли под распределительные слоты. Гигантская микросхема. Между лопатками стало жарко. Затылок свело. Перунов еще раз взглянул на схему и отправил данные в центр. Основная камера тем временем закончила делать панорамную съемку, приблизилась к основанию платформы. «Ну-ка, здесь света добавьте!» скомандовал из динамика трон. «Это что, надписи?» Перунов и сам видел ровные ряды значков, похожих на шифр. 4 значка пробел, 2 значка пробел, еще 4 значка и одинокий значок чуть в стороне. Значки во второй колонке часто совпадали. При этом какой-то из них часто был выделен. Чуть ярче, чуть глубже и толще линии, чуть темнее штриховка полостей. Спутать расставленные акценты невозможно. «Фотографируй, все, запускаем лингвистический анализ!» Бросил Игорьку. А сам переключил монитор и посмотрел зафиксированные датчиками параметры фонового излучения. Запросил карту очагов. Синий монитор окрасился оранжевым в центре. Получается, источник либо само яйцо, либо платформа, на которой он установлен, либо генератор сигнала расположен под ними. Направил дополнительный бот сделать замеры. Снова вернулся к фотографиям надписей. Чижов с Игорьком ряд за рядом фиксировали изображение. Валиев упаковывал данные, отправлял на землю. Боты методично собирали сведения для анализа сред, искали следы на поверхности и тоже отправляли в центр. Перунов представлял, какие сейчас лица у тех, кто принимает их. Сенсация. Найдены доказательства существования разумной жизни вне Земли. Представил, как конспирологи, вооружившись остро отточенными карандашами, уже начали строить новые теории происхождения цивилизации на Земле. «Слушай, а почему они разного размера?» Голос Игорька вырвал из раздумий. Эта мысль тоже засела и зудела сонной мухой под кожей. Алексей подошел к монитору, вызвал трона. «Лингвисты обратили внимание, что знаки имеют разную четкость и размер. Да, этим тоже занимаются, подключили спецов по шумерам». Перунов изогнул бровь. «Шумерам? Зачем?» «Считают, что наши надписи фрагментально напоминают шумерскую клинопись». От осознания, что загадочные письмена наши, в груди стало тепло. Перунов отмахнулся от навязчивой мысли, вспомнил школьную программу старшей дочери. Посмотрел на монитор. «Она же вроде бы расшифрованная, то есть нам типа повезло». Трон цокнул языком. «Видимо, да, но это не моя тема, Лёх. Сейчас пусть робот возьмет пробу грунта и на сегодня все. Консервируем око, ждем, что скажет Земля». Алексей мечтательно улыбнулся. «Неужели по домам, Толь?» Тот мрачно ухмыльнулся. Перунову стало стыдно. В отличие от него, Толю Трона дома никто не ждал. Жена умерла во время пандемии 2020-го. Второй раз Толя так и не женился, и последние 10 лет скитался по дальним базам и космическим вахтам. Перунов шумно вздохнул, обернулся к ребятам. «Ну что, парни, финальные замеры делаем, пробы и поднимаем роботов и все остальное». Он начал подтягивать вверх щуп. Голубая полусфера Земли над его головой подмигивала ему тихим океаном, кутала круглый живот в пуховый платок облаков. Перунов улыбался. «А ведь прав Валиев. Красота невероятная». Он замер у кромки ока, разглядывая синий-голубой шар и медленно заполняясь радостью. Настил под ногами завибрировал дробно и мелко, как пол манипулятора тогда, в день обнаружения объекта 12/74. Опора в одно мгновение ушла из-под ног. Алексей успел ухватиться за поручень, но рука в толстой перчатке мазнула по хромированной трубе, схватила воздух. Носки тяжелых ботинок царапнули помост, а в следующее мгновение тот накренился, заваливаясь на бок. Подошвы соскользили по его поверхности, увлекая человека вниз, в темную глубину. Перунов потянулся влево, схватил рукой скрученный и уложенный спиралью на помосте трос исследовательского щупа, молясь лишь о том, чтобы тот оказался закреплен к стойке. Автоматически намотал его петлей вокруг запястья, уже чувствуя, как тело легко парит над пропастью. Тихо выругался. Трос рывком распустился. «Да твою ж мать!» Выставил правый локоть, пытаясь удержаться на краю саркофага. Ткань скафандра скользила по гладкой поверхности конуса. С другой стороны платформы показался Игорек, рванул к напарнику. «Держись!» Крик рассыпался шелухой. Перунов видел протянутую к нему руку, видел округлившиеся глаза Игорька и искривленный криком рот. Будто в замедленном кино все поплыло мимо и куда-то вверх, добавляясь к ускользающему образу сине-голубой земли. Шум в ушах. Темнота обрушилась в одно мгновение, сдавив легкие, выдавливала глаза из глазниц, выворачивая наизнанку. Левую руку вывернула. Вокруг запястья обернулся трос щупа и теперь тянул в сторону. Правое плечо соднило, ударился о кромку ока при падении. Медленно догоняло осознание, что он повис на страховочном тросе метрах трех от платформы. Конец страховки намотался вокруг щиколотки. Зацепился за носик тяжелого ботинка, как за крючок, и в итоге опрокинув тело Перунова вниз головой. Благодаря запутавшейся в проводе левой руке, ему удалось хоть как-то удерживать равновесие. Алексей с трудом пошевелился, отвел затекшую руку в сторону, попробовал подтянуться и выправить страховочный трос. Повертел головой. «Лёха, ты как?» «Завис!» Перунов покачивался над пропастью. Из мутно-темного моря набухшим прыщом выступало яйцо. Отсюда Алексей хорошо видел, что рисунок нанесен на его поверхность. Тончайшие линии паутины переплели корпус, сосредоточившись на тупоносной вершине. «Я тебя вытяну сейчас, подожди!» Василий сопел там, наверху. «Верхнюю платформу сорвало, троса выдернуло. Я твой успел перехватить и закрепил вручную на стойке, так что все норм будет». Шорохи в динамиках, отдаленные голоса, суета. Алексей медленно выдохнул, уперся левой рукой в трос щупа, чуть отвел в сторону левую руку и попробовал перехватить. Пальцы словно одервенели, не слушались. Капельки пота собирались на висках, стекали по щекам и щипали глаза. Страховочный трос дернулся, резко выбросив Перунова еще на полметра вниз. Василий тихо оттягнулся. «Игорёк, чего там у тебя?» Перунов теперь болтался боком, но, падая, успел чуть ослабить путы на левой руке и теперь мог пошевелить онемевшими пальцами. «Слушай, а почему все-таки Игорёк?» «Вот, поднимешься, расскажу». Перунов хватился за провода щупа, подтянулся. «Нет, ты сейчас скажи, мне тут висеть скучно», проговорил. Василий насторожился. «Ты чего там кряхтишь?» стресса подтягиваю. Оно тебе сподручнее меня спасать будет. А то мотаюсь тут кишкой над этим яйцом. Так отчего, Игорек? Это в армии еще было. В 2019-м. Пошел в увольнительное. С девушкой познакомился. Хорошенькая, сил нет. Василий шумно дышал, говорил с паузами. Перунов догадался. Подтягивает тросы вручную. «Блондинка, небось!» Перунова опять мутило, перед глазами расцветали мерзкие оранжево-зеленые пятна. Поморщился, тихо выдохнул, прислушиваясь к голосу напарника. «А то! Длинноногая красотка из местного поварского колледжа! Опять же, хорошо! Готовить, думаю, умеет! В общем, планы настроил!» Голос напарника помогал удержать сознание и не соскользнуть в пропасть. Собственно, в условиях лунной гравитации может и ничего страшного. Всего-то 20 метров падать. Но с другой стороны, при падении на это чертово яйцо наверняка повредит корпус скафандра, а это уже почти стопроцентная смерть. «Что она мне СМС шлет? Игорек, да Игорек...» «Я ее спрашиваю, почему, Игорек? Василий же я!» «Тут и выяснилось, что она, оказывается, перепутала меня с парнем из соседней роты. Тот тоже значится на ее длинные ноги, да кулинарные способности позарился. Парни ржали, вот и приклеилась». Перунов тяжело дышал. Мутило и выбрасывало из реальности, голос Василия слипался в неясный шум, не фиксировался в сознании. Чернота внизу будто оживала, пульсируя и складываясь в странные, замысловатые узоры. Перунов решил, показалось. Желудок скручивало спазмами. Алексей старался ровнее дышать. Бросил взгляд на запас кислорода в баллонах. Еще минут 40 можно болтаться. Но он столько не выдержит. Понимание того, что не выдержит, пришло внезапно. С новой волной вибрации, идущей со дна и ударившей в грудь. И вот теперь Перунов совершенно точно успел заметить, что чернота внизу сформировалась в сложную микросхему, перетекла к основанию постамента, забралась по рисунку на яйце. Мгновение, и из тупой каменной вершины вырвался бледно-серый луч. Ударил по глазам. «Все, поднимаем тебя!» Возвестил голос из динамика. Перунов перестал соображать. Отчетливо сообразил, что видит собственное, безвольное, запутавшееся в тросах тело со стороны. Почувствовал, как темнота стала медленно, сантиметр за сантиметром отдаляться от него. Попробовал вздохнуть и не смог. Тело стало будто чужим. Взятым на прокат, как старый внедорожник, и таким же тяжелым и неповоротливым. Темнота, прощаясь с ним, окрасилась бледно-голубым. Узор на полу стал ярко-синим. Тонкая волна напряжения пробежала по начерченным золотом линиям, впитываясь в основание постамента, зажигая нужный ряд знаков и выплескиваясь ярко-синим столбом из вершины яйца. Знаки внутри него переплетались невыносимо ярким узором. Складывались в слова, подсвечивались бело-лунным. И вырывались вверх, к окрашенному красным оку. И Перунов знал это точно, направлялись к земле. Его земле. Чтобы активировать форму жизни, которая потребовалась на другом конце галактики. Дата, сила импульса, его характер – получатель. Четыре колонки надписей на постаменте стали ясны, будто он сам их нанес. Даты привязаны к активности Солнца. Характер импульса и сила – к фокусу и настройке ока. Получатель – создание за сотни световых лет отсюда. Тонкая вереница переходов, затейливые линии маршрутов отделяли их от этого места. Разработанные сотни лет назад процедура активации и изъятия полученного биоматериала. Перунов развернулся, посмотрел на выглядывающий из ослепшего ока лик родной планеты. В голове всплыла легенда, однажды прочитанная в детской Библии. «Введи также в ковчег из всех животных и от всякой плоти по паре, чтоб они остались с тобой в живых. мужского пола и женского, пусть они будут. Из птиц породу их, и из котов породу их, и из всех присмыкающихся по земле породу их. Из всех по паре войдут к тебе, чтобы остались в живых. Каждой галактической твари по паре. Загадка небывалого многообразия жизни на Земле. Здесь у его ног клубится чернотой. Алексей вздохнул. Тело содрогалось в конвульсиях, впитывая сгенерированный импульс. Сонная столица. Башенки монастыря окрасились малиново-рыжим. Мерный бой курантов стелется над рекой. Темная, смолисто-тягучая вода. Запах мокрого камня и дразнящий топкой свежести. Нагловатые чайки на парапете заглядывают в ладони в поисках сдобной булки. Счастливая Танька в его руках. Вся жизнь впереди. 10 лет с момента активации оком последней пандемии COVID-19, сгенерированной для получателя NFHH12 из Альфа Центавра. Оставалось только гадать. Зачем ему понадобилась эта зараза? И почему за ней не явился, а оставил полыхать на планете? Но это последняя операция создателей Ока, потому что проект Ковчег 1.0 сегодня будет закрыт.